28 апреля. Закончим об опыте. Не только различие лучей влияет, но и их напряжение. Так менять лучи разной напряженности, подобно прикасанию лампочки к различным проводам. После кристального луча Христа. Объяснение тех искр, которые я ощущала на плечах. Когда луч вновь приглашенного специалиста идет в совпадение с лучом большего напряжения, он как бы поглощается и получается беззвучие. От этого происходит трудность уловления. Главное, не утомляйся, дай организму время впитать новые огни. Ольд Дерки, старый слуга Томаса Вогана, привлечен в помощь опыта в уплотненном теле. Иногда специалисты должны иметь привычные условия. Он работал вместе 40 лет. Единение — великая вещь. Пол неба занято необычным знамением. Около невидимого светила, как бы необъятный круг засиял, лучи побежали по краям его, фурии ужаса попрятались в пещеры, удушены сиянием знамения. Путь лежит перед народом, идущим на запад. Лучшее умение понес народ. Рука, дающая, мудро живет, и места пусть отдохнут. Кому же отдать новую землю? Кто принесет щепоть старого знания? Узел народов закреплен на пустом месте. Ушедшие пусть придут. Если моря могут покрывать горы и пустыни могут сменять дно морское, неужели недоступно представить чудо заселения пустыни? Пахарь, простой поселянин, дает отдохнуть полю, покрывая его мраком бурьяна. Также в плане созидания надо сменять места урожая. Новому прилично быть на новом месте. Покрыта была Азия льдами. Потом льды сменились цветами, их прикрыл пушистый ковер барханов. Время поднять ковер. Потому, думая о новой стране, захватим все мертвые места и скажем «воскресение». Новому прилично быть на новом месте. Сокровище Посейдониса, выйди на свет. Немалому служим. И, нарушая уединение нашего города, мы должны положиться доверием на избранных, только в согласии с ними можно сохранить заповеданное имение. Отправляясь к нам, Урусвати скажет: «Иду в вотчину, ибо правда». Урукай владела этими землями. Устроив центр мира, мы перейдем к новым местам вместе с вами, но это не так скоро. Урусвати до этого времени откроет немало полезных и прекрасных лучей, идущих от новых миров. И теперь до новых миров, до чуда пустыни одна задача — позвони в Звенигороде. Не объедайся опытом. Так сама первой позвони. Скажи такой зарок, иначе пустыня не процветет. Немало сделано, но несравненно предстоит. Чую, дух человеческий вознесется. Не примите самых несчастных. Придите голы, мы оденем вас. Придите малые, мы возрастим вас. Придите немые, мы дадим глагол вам. Придите слепые, у нас... осмотрите сужденное имение. Чья рука тянется к затвору дома моего? Путник, не имеешь своего, потому войдешь. Так дойдем.